Четверг, 31 марта 1977 года, 13:20. Ленинград, Измайловский проспект. «Все хреново», — подвел я черту под анализом и сукоризной посмотрел на портреты членов Политбюро. «Не оправдали они моих надежд. Вместо плана — руины. Нет и не будет никакого патрона. Не к кому идти, стучаться, писать и что-то доказывать. Нет адекватного лидера со стратегическим мышлением, способного на поступок. Некому предъявлять доказательства предстоящей катастрофы. Не с кого требовать смены курса. Брежнев и раньше не был стратегом, выполняя, правда, достаточно качественно, роль арбитра. Но вот уже 3 года, как началась его деградация. Причем именно сейчас ситуация впервые стала по-настоящему тяжелой. Дошло до того, что мы уклоняемся от организации встреч с президентом США из-за боязни, что первый что-нибудь начудит, даже при встрече в составе делегаций. Еще долгие 5,5 лет он будет лежать шлагбаумом на пути страны, наглухо перекрывая любые спасительные маневры. И не прервает никак этот долгий сумрак. Пристрелить, что ли? Я всерьез задумываюсь. Совесть поплачет и заткнется в уголочке. Увы, когда у тебя такая цель, то это оправдывает любые средства. Или нет? Вопросик. Тяжела ты, жизнь прогрессора. В принципе, это реализуемо. Система охраны, любимые места отдыха и распорядок дня для меня не будут секретом. Но вот уйти, скорее всего, не удастся. Наверняка не удастся. Достанут. А это значит, что больше ничего не сделаю. А тогда смысла убирать Брежнева нет. Систему менять надо, а не царя горы. Если бы за ним стояла генерация гигантов мысли, которым он не дает дорогу. Но ведь нет таких. Покрутив еще раз, так и этак, идею с устранением Брежнева, выкидываю ее на свалку и возвращаюсь к кремлевским небожителям. Номер 2 в табеле о рангах — Михаил Суслов. Такой же старец, как и Брежнев, перенес в прошлом году инфаркт и теперь работает не более 4 часов в день. Фанатичный догматик, начетчик и упрямый педант. Основная область интересов — марксистская схоластика и охранение идеологической целомудренности. Не претендует на первую позицию, удовлетворяясь ролью серого кардинала, и поэтому пользуется абсолютным доверием Брежнева. Номер 3. Подгорный. Председатель Верховного Совета. Чванливый чинуша, нахраписто претендующий на лидерство. Ни ума, ни совести. К счастью, его вот-вот уйдут на пенсию. И слава богу, освободившуюся должность Брежнев присоединит к своей и станет, помимо всего прочего, еще и номинальным главой государства. Алексей Косыгин, предсовмина, главный за экономику. Светлейшая голова, эрудит, трудоголик и ярый сторонник плановой экономики. В прошлом году перевернулся, плавая на байдарке, и прошел через клиническую смерть. Не оправился и уже не оправится. Сейчас это бледная тень прежнего Косыгина. Вообще, экономическому блоку в Политбюро не повезло сильнее всех. В стране раскручивается структурный кризис, а руководители экономики еле живы. Косыгин безнадежно сдал. Мазуров, его достаточно молодой по советским меркам, всего 63 года, заместитель, не сработался с Брежневым и через год будет выдавлен на пенсию. К тому же тоже серьезно болен. Ответственный за промышленность Кириленко уже начал впадать в маразм. Главный над селом — кулак, любитель выпить и закусить, через год умрет от инфаркта. Фактически всей текущей работой Совета министров руководит 73-летний Тихонов, который даже не кандидат в члены Политбюро. Все силовики и примыкающие к ним полностью верны своим патронам. Андропов в КГБ, Устинов в Министерстве обороны и Громыко в МИДе никогда не пойдут против Брежнева. Замыкающийся на Суслова Пельше приближается к 80-летию. Из них только Андропов имеет ресурс, который может быть использован для поворота к реформам. Но сейчас он только номер 6-7 в кремлевской иерархии и абсолютно лоялен Брежневу. Абсолютно. Дословно выполняет распоряжения, даже когда категорически не согласен. Да и не стратег. Тактик, да, хороший, но проблемами страны в целом никогда не занимался. А когда начинал заниматься, то лучше бы он этого не делал. Чего стоит только одно продавленное им 10 лет назад решение об отказе от собственных разработок ЭВМ и обеспечении наших потребностей в этой области средствами подчиненного ему промышленного шпионажа. Мол, это дешевле, и хорошо у нас получается. В итоге были разогнаны перспективнейшие исследовательские группы и закрыты производства, выдававшие на гора вычислительную технику не хуже, чем на Западе, а по ряду параметров и лучше. Перешли на копирование американской техники, причем выбрали в качестве образцов отнюдь не самые совершенные модели. Я скрипнул зубами от досады. Страну одним решением выкинули из участия в развитии следующего технологического уклада человечества. Идиоты. А ведь до этого решения мы слегка отставали по собственной элементной базе, но в плане идеологии разработок как минимум шли на равных, причем в наличии было несколько конкурирующих между собой перспективных линий развития. Млять, слов нет. И уже ничего с этим не сделать. Фарш невозможно провернуть назад. 10 лет прошло. Отставание безнадежно велико. Кто там еще в Политбюро остался? Региональная четверка из Гришина, Романова, Щербицкого и Кунаева представляет крупные города или регионы. Москву, Ленинград, Украину и Казахстан. Общесоюзными проблемами не занимаются классические партийные функционеры. Кто-то чуть лучше, как Романов и Кунаев, а кто-то чуть хуже. Но никого из них не заподозрить в способности пойти против возвысившего их Брежнева. Все. Тупик. Нет точки опоры. Не перевернуть мир. Я оделся и пошел бродить в дурном настроении, вглядываясь в лица людей. Неужели вот эти самые прохожие через 20 лет научатся бросать на просьбы? Нет. Не задумываясь, неужели ничего нельзя изменить? И сильный будет, и подлый будет, и смерть придет, и на смерть осудит, пробормотал я вполголоса, крутя головой. Оказывается, в задумчивости уже добрел до Тюза. Задрал голову, рассматривая сквозь голые ветви деревьев небо. Ну не может же такого быть, чтобы разумный человек с таким ресурсом, как у меня, не смог улучшить историю. Не может. Значит, не там рою, мыслю шаблонно. Думай дальше.